На поверку выходит проверка. На работе у нас решили устроить поверку всей компьютерной техники, что повергло коллектив в шок. Коллеги ждали чего угодно, только не этого, и, честно говоря, не вполне понимали, с чем придется иметь дело. Нашему слуху более привычно другое слово — проверка. Проверка — это установление правильности чего-то, соответствия каким-то стандартам, синоним — контроль. Проверкой знаний очень любят заниматься учителя. То самостоятельную работу ученикам дадут, то контрольную устроят, а то и просто начнут опрос на уроке по пройденной теме. Форм проверки может быть много. Едешь-едешь в автобусе, кто-то читает, кто-то носом клюет, и вдруг все встрепенулись. Контролер вошел, началась проверка билетов. Одного-другого зайца на рейсе всегда выловят. Зайцы, впрочем, нынче умные пошли. Прежде чем штраф платить, устраивают контролерам проверку документов. А вдруг самозванец какой решил подзаработать? Бывает и такое. Проверка отчетности время от времени проходит на предприятиях и фирмах. Ее устраивают налоговые службы. В проверках приятного мало, но с ними хотя бы все понятно. А вот что такое поверка? Как пишут в словарях, поверка в специальном значении – проверка точности. С этой целью можно произвести поверку времени, поверку измерительных приборов. Энциклопедия уточняет. Поверка проводится органами метрологической службы с помощью эталонов и определяет погрешности средств измерения, устанавливает их пригодность к применению. Обязательной государственной поверке подлежат средства измерений, применяемые для учета материальных ценностей, государственных испытаний, экспертиз, регистрации национальных и международных рекордов в спорте, и о проведении поверки сообщает поверительное клеймо. Второе значение этого слова – перекличка с целью проверить наличный состав. Например, солдат собирают на утреннюю и вечернюю поверки. Преподаватель тоже может провести поверку присутствующих на занятиях. В толковом словаре русского языка под редакцией Шведовой есть маленькая ремарка. Поверка – существительное, образовавшееся от глагола «поверить», сегодня уже устаревшего. Для нас – поверить значит принять что-то за истину или почувствовать доверие к кому-то, веру в чью-то искренность или добросовестность. В наши дни мы можем поверить друг другу на слово. Но этот глагол мог означать и другое – проверить, сличить, сравнить и, доверяя, поручить кому-то что-либо. Сообщить что-то из особого доверия, например, поверить кому-то свою тайну. Следы этих значений остались в современном языке в существительном «поверенный». Так называют лицо, официально уполномоченное действовать от чьего-либо имени и в выражении «на поверку», в действительности «на самом деле». В классической русской литературе слово «поверка» было достаточно употребительным. Вот несколько примеров. В «Недоросли» Фанвизина мать советует Митрофанушке не мучить себя арифметикой. «Денег нет, что считать? Деньги есть, сочтем и без учителя, хорошохонько». И тот решает задачки абы как, ведь на поверку приводить не станут. Один из героев Писемского заявлял: «Я честен и не боюсь ваших поверок». А в «Истории государства российского» Карамзин писал о том, как регулировалась торговля на волоке. Для поверки весов хранится одна капь в церкви Богоматери на горе, а другая в немецкой божнице. С сим весом должны и волочане сверять пут, данный им от немцев. В скобках замечу, капь – это образцовая гиря. Древнерусская мера веса, известная с 1150 года, равнялась 4-5,5 нынешним пудам. На поверку вышло, что на работе у нас решили провести именно поверку всей компьютерной техники, проверить точность ее работы. И все же чаще сегодня в разговорной речи это слово заменяют синонимом «проверка», а на гражданке вместо поверки личного состава устраивают переклички. Но это не значит, что паронимы «поверка» и «проверка» не надо различать.